Глава 36. Новая идея тети. Разумеется, грузить мешки Василий Петрович не пошел, и хотя положение продолжало оставаться ужасным, даже трагическим, хотя время текло своим чередом, и жизнь семейства Бачей с внешней стороны ни в чем не изменилась, кроме того, что Василий Петрович теперь большую часть времени сидел дома и старался никуда не выходить. Нищета подкрадывалась так незаметно, что в семействе Бачей даже наступило некоторое успокоение. Что же касается общества, то есть друзей, знакомых и соседей, то на этот раз история с Файгом прошла как-то незаметно. Вернее, молчаливо составилось общее мнение. Если Василий Петрович дважды в течение года поссорился с разным начальством, значит, он человек вообще неуживчивый, вздорный, пусть пеняет сам на себя. Равнодушие общества к судьбе Василия Петровича было тем более понятно, что как раз в это время в Киеве произошло убийство Столыпина, всколыхнувшее всю Российскую империю. В одних оно вселило ужас, в других возбудило какие-то смутные, весьма неопределенные надежды. В течение месяца все только говорили, что о выстреле Багрова, и были уверены, что в воздухе снова запахло революцией, хотя и знали, что Столыпина застрелил свой же охранник. Вряд ли это имеет какое-нибудь отношение к революции. «Все-таки, Василий Петрович, надо что-то предпринимать», — сказала однажды тетя решительно. «Дальше так продолжаться не может. Что же вы предлагаете?» «Устало», — сказал Василий Петрович. «У меня есть один план. Только не знаю, как вы на него посмотрите. Дело в том, что возле дачи Ковалевского есть небольшой прелестный хуторок», — вкрадчиво начала тетя. «Ни за что!» — решительно крикнул Василий Петрович. «Подождите!» — мягко продолжала тетя. «Вы мне даже не даете договорить?» «Ни за что!» — еще более решительно отрезал отец. «Но позвольте!» «Ах, боже мой!» — раздраженно поморщился Василий Петрович. «Я знаю все, что вы мне скажете!» «Нет, вы не знаете!» «Знаю!» Но все это чепуха на постном масле. Вы просто фантазерка. И не будем больше об этом говорить. Наконец, где мы возьмем деньги? Прибавил Василий Петрович уже не так решительно. Денег почти не надо, может быть, самую малость. Ни за что. Отрезал Василий Петрович. Но почему же? Потому что я принципиально не признаю собственности на землю. И вы меня никогда не заставите быть собственником. Земля принадлежит Богу, да, Богу и народу, который ее обрабатывает, и я не желаю. Вот вам весь мой сказ, и вообще все это одни беспочвенные фантазии. Тетя терпеливо подождала, пока Василий Петрович выговорится, а потом кротко сказала: «Я вас выслушала, а теперь выслушайте меня. В конце концов, это неучтиво перебивать человека на полуслове. Сделайте одолжение, говорите все, что вам угодно, а собственником я никогда не буду и не желаю, и вот весь мой сказ». «Во-первых, собственником быть не обязательно. Мадам Васютинская согласна отдать хуторок в аренду. Во-вторых, мы можем сначала заплатить не более того, что мы вообще платим в городе за квартиру, а остальные деньги будем носить по мере реализации урожая». Услышав эти столь дикие в устах тети слова «по мере реализации урожая», Василий Петрович снова вскипел. «Ах, вот как! Что же, позвольте вас спросить, за реализацией, что такое за урожай такой?» «Вишни, черешни, груши, яблоки, виноград», — сказала тетя. «Так это что же, значит, вы предлагаете мне торговать фруктами?» «Почему бы и нет?» «Ну, знаете, не находя слов», — сказал Василий Петрович и развел руками. «Мы можем получать большую выгоду, и дела наши сразу поправятся», — не обращая внимания на нетерпеливые жесты Василия Петровича, — сказала тетя. «Так почему же в таком случае, черт возьми, эта ваша мадам Васютинская не желает пользоваться сама всеми этими выгодами?» «Потому что она старая, одинокая дама, и она уезжает за границу». Василий Петрович фыркнул. «Старая, одинокая дама-бездельница уезжает за границу, хочет повесить нам на шею все свои заботы, не так ли?» «Как вам угодно», — сухо сказала тетя, не отвечая на последний вопрос. «Я думала, что вам понравится моя идея. Нанять прелестный хуторок недалеко от города, в степи рядом с морем, обрабатывать земли, так сказать, кормить своими руками и быть, по крайней мере, независимыми — это вполне в вашем духе. Но если вы не хотите...» «Не хочу!» Упрямо, — сказал Василий Петрович, и тетя прекратила дальнейший разговор. Она достаточно хорошо изучила характер своего бофрера, для того, чтобы не понять, что на сегодня хватит. Пусть он сначала придет в себя и немножечко подумает один. «Все-таки вы большая фантазерка», — сказал через несколько дней Василий Петрович. «Я заметил, что вас всегда увлекают ложные идеи. Сдавать в наем комнаты, отпускать дешевые домашние обеды и так далее, и всегда из этого получается... ничего не получается». «А теперь получится», — спокойно сказала тетя. «Все это фантазии», — сказал Василий Петрович. Тетя не отвечала, и разговор сам собой прекратился. Прошло еще несколько дней, и Василий Петрович сказал... — Наивно думать, что у нас хватит физических сил, чтобы поднять такое хозяйство. — Хозяйство совсем небольшое, — сказала тетя. — Всего 5 десятин, — и прибавила с тонкой улыбкой. — Во всяком случае, я думаю, что это нисколько не труднее, чем таскать в порту мешки. — Нестроумно, — сказал Василий Петрович, слегка краснея. Разговор опять прекратился, но теперь тетя, наверное, уже знала, что Василий Петрович скоро сдастся. Она не ошиблась. Тетина идея постепенно и незаметно овладела воображением Василия Петровича. В конце концов, идея была вовсе не так наивна, в ней было много здравого смысла. Больше того, она втайне очень нравилась Василию Петровичу, так отвечал его взгляд на жизнь, постепенно сложившимися за последнее время, особенно после Швейцарии. Эти взгляды были весьма неопределенные, туманные. Странная смесь Жан-Жака Руссо и народничества, хождение в народ и натурального воспитания. Он представлял себе какую-то чистую патриархальную жизнь на лоне природы, независимую от государства. Маленький цветущий клочок земли, возделанный собственными руками семьи, без применения наемного труда, нечто швейцарское, кантональное. Сейчас его мечта казалась близка к осуществлению. Было все, и маленький клочок земли, и фруктовый сад, и даже виноградник, что особенно усиливало сходство с Южной Швейцарией. Правда, не было гор, но зато было море, купание, рыбная ловля, а главное — личная свобода и независимость от государства, какое прекрасное воспитание детей. В конце концов Василий Петрович окончательно загорелся и просил у тети, чтобы она рассказала ему все подробно. Она принесла из своей комнаты план усадьбы. Оказывается, она уж довольно сильно подвинулась в переговорах с мадам Васютинской. На усадьбе были пятикомнатный господский дом с отдельной кухней, конюшня, людская, цистерна для дождевой воды и сарай, где, как сообщила тетя, стоял виноградный пресс. — О, да это не хуторок, а целая усадьба! — весело сказал отец. Потом они стали считать фруктовые деревья и виноградные кусты, обозначенные кружочками. Выходило, что за год не только окупится вся арендная плата, но еще останется достаточно денег на жизнь. Может быть, это только на плане? Тогда тетя предложила съездить и посмотреть своими глазами в натуре. Они сели на маленький дачный поезд, который проходил мимо их дома, и доехали до 16-й станции, откуда, пересев на конку, добрались до дачи Ковалевского. Затем они, предводительствуемые тетей, пошли пешком по степному поселку и через полторы версты очутились на хуторке. Оказалось, что тетя уже здесь не первый раз. Она приласкала загремевшую цепью собаку и постучала в окно старушки. Заспанный парень, единственный оставшийся работник мадам Васютинской, он же сторож, конюх и виноградарь, которого тетя назвала Гаврилой, повел семейство бочей по усадьбе. Все было на месте. И виноградник, и фруктовый сад. Деревьев оказалось даже больше, чем предполагалось, так как целая десятина, засаженная черешнями, сравнительно недавно не успела попасть в план. Все было в очень хорошем состоянии. Виноградные лозы согнуты и присыпаны землей, а стволы яблонь закутаны соломой, чтобы их не объели полевые мыши и зайцы. Зима стояла мягкая и не очень снежная. Бугорки земли на винограднике были чуть присыпаны снежком, который уж начал подтаивать с солнечной стороны. Но возле господского дома, где росло несколько очень густых черно-зеленых голубых елок, под цветникам и клумбам намело большие сугробы, залитые червонным золотом зимнего предвечернего солнца. Яркие синие тени решетчатых садовых скамеек и кустов длинные волнисто тянулись через эти сугробы. Стекла в доме даже блестели золотой фольгой. А все вместе было похоже на те зимние пейзажи, которые Петя каждый год видел на весенних выставках южно-русских художников, куда тетя водила мальчиков, желая им привить вкус к прекрасному. Гаврила со звоном отворил стеклянную дверь дома, и семейство бочей походило по пустым, нетопленным комнатам, искоса освещенным низким морозным солнцем. А вокруг лежала мертвая белоснежная степь с заячьими следами. И в одном месте за степью виднелась башня Ковалевского и полоса тихого зимнего моря. Потом, осмотрев дом и службы, еще раз обошли фруктовый сад. Заметив, что одну яблоню, плохо укрытую соломой, обглодали зайцы, Василий Петрович вдруг остановился и, строго посмотрев на Гаврилу, сказал: «Милый, так не годится, это к зайцам нам съедят весь урожай».